Глава 13. Подготовка продолжается. Сэм стоял в дверном проеме, переминаясь с ноги на ногу. Он сжимал в руках заляпанную грязную кепку и, судя по всему, жутко переживал, то ли из-за своего внезапного прихода, то ли из-за моей возможной реакции на появление нежданного гостя. Выглядел парень все более потерянным и испуганным, чем на складе. «Джонни, я могу войти на минутку?» Тихо начал он, но тут же замолчал, нервно оглянувшись через плечо. Сэм явно боялся сам себя и своей тени. Вернее, боялся того, что пришел сюда, рискуя собственным здоровьем, что решил мне о чем-то рассказать. А тема для разговора у него точно имелась. Для обычной благодарности слишком много суеты. Выяснить наш адрес, переться через несколько кварталов, топтаться на пороге, как провинившийся пацан. Конечно, я сделал шаг в сторону, пропуская Сэма. Проходи, что случилось? Патрик, который по-прежнему сидел на матрасе с револьвером в руках, тут же спрятал оружие под подушку и настороженно уставился на гостя. Сэм шагнул в комнату, на автомате осматривая наше убогое жилище. Его взгляд задержался на разложенных на матрасе схемах. Патрик среагировал в одно мгновение, поспешно сгреб листки в стопку и сунул их себе под задницу. Место под подушкой уже было занято револьвером. «Извините, что побеспокоил», — начал Сэм, жамкая в руках свою несчастную кепку. Я узнал, где живет сеньор Фредерико. Не стал спрашивать о вас, если что. Сделал вид, будто мне интересен Фредерико Скала, а до вас мне никакого дела нет. Так что все хорошо. Никто не знает о моих планах увидеться с вами. Просто я хотел лично поблагодарить. Если бы не ты, Джонни, меня бы уже не было на складе. А мне очень нужна эта работа. «Пустяки!» — отмахнулся я. «Ситуация была несправедливой. Рикки просто искал, на ком сорвать злость. Ты же не специально уронил этот чертов ящик. Всякое бывает». «Да нет!» — Сэм покачал головой, и в его глазах читалась неподдельная искренняя благодарность. «Для меня это не пустяки. Вы ведь не знали, как мне сейчас тяжело, и могли вообще не вмешиваться. Поэтому я... Я решил, что должен вам кое-что сказать взамен». Сэм замолчал, нервно облизнув пересохшие губы. «Говори, дружище», — мягко подтолкнул я его к продолжению беседы. «Мы слушаем». «Сегодня днем», — начал Сэм, понизив голос до шепота, хотя кроме нас в комнате никого не было. «Я сидел в подсобке, отдыхал минут пять. Дверь совершенно случайно осталась приоткрыта, и я стал свидетелем разговора мистера Рикки и сеньора Лучано». Как только Сэм произнес это долбанное имя, у меня в животе все сжалось холодный комок. Даже Патрик замер, перестав дышать. Потому что мы оба понимали, если всплыл этот конкретный гангстер, значит, ничего хорошего не жди. «Лаки Лучано», — уточнил я, хотя и так было понятно. Вряд ли по Нью-Йорку разгуливают до хрена лучан, да еще тех, которые имеют привычку встречаться с Рикки. «Они были на складе?» Сэм кивнул. «Да. Сеньор Лучано приехал ненадолго. Они отошли в сторону, чтобы поговорить без свидетелей, но не знали, что в подсобке кто-то есть. Я же не сказал Рикки о своей болезни. Поэтому, когда услышал их голоса, спрятался за ящики. Рикки заглянул внутрь, решил, что подсобка свободна, и они могут говорить спокойно. В общем, я все слышал. Рикки докладывал о чем-то, а сеньор Лучано его слушал. Потом он сказал...» Сэм замялся, пытаясь точно вспомнить слова. «Сказал, через 5 дней сделай все чисто, последний шанс, Рикки, и на этот раз посерьезнее, чем с ирландцами, чтобы вопрос был закрыт окончательно, раз и навсегда». Сэм высказался и замолчал, испуганно глядя прямо на меня. «Он назвал мое имя?» — спросил я спокойным тоном, хотя уже знал ответ и точно не был спокоен. «Если бы мое имя не фигурировало в разговоре Лучана и Рики, этот парень не поперся бы искать, где я живу, чтобы рассказать о случившемся». «Да», — кивнул Сэм, — «прямо так и сказал. Джонни Скалезе не должен уйти и не должен выжить». «Больше я ничего не расслышал. Они отошли. Но Джонни...» Парень решительно задрал подбородок и посмотрел на меня взглядом, с которым французские революционеры шли на баррикады. «Они говорили о тебе, и это звучало плохо. После того, что ты для меня сегодня сделал, я просто не мог промолчать, не мог не сказать тебе об этом». Я подошел к Сэму, положил руку ему на плечо. Парень еле заметно дрожал под тонкой тканью рубахи. Похоже, у него жар. «Спасибо, Сэм. Ты поступил правильно, что пришел. Очень правильно. И... послушай, я тебе серьезно говорю. Прямо сейчас иди домой, выпей самогона. Потом вели кому-нибудь из братьев растереть тебя. Набери воды в таз теплый, добавь туда самогонки, что где-то пополам с водой. И пусть тебя с ног до головы тряпкой, смоченной в этой хрени, протрут. Потом пей много чая. Лучше с ромашкой. Чеснок ешь, много чеснока. Ты болеешь. У тебя жар. Похоже на простуду. Вряд ли что-то более серьезное. Но если ничего не будешь делать с болезнью, то имей в виду, кони двинуть можно и от обычного насморка». «Спасибо, Джонни». Сэм в ответ тоже положил руку мне на плечо, зеркаля мою позу. — Непременно. Воспользуюсь твоим советом. Мне сейчас нельзя болеть. Деньги зарабатываю только я. А ты... ты будь осторожен. Через 5 дней они что-то планируют. — Понятно, — кивнул я. В голове уже начали крутиться шестеренки, складывая разрозненные кусочки в пазл. 5 дней. Именно такое количество времени у меня есть, чтобы нанести упреждающий удар. Стать настолько большой проблемой, чтобы всем, и Массери, и Лучана, стало не до мелких разборок со мной. Патрик, не выдержав напряжения, вскочил с матраса. «Да что им все надо от тебя, а?» — выпалил он. «Ну, появился племянник, ну и что? Живет себе, работает, никого не трогает». «Тише, Патрик!» — одернул я друга. «Давай проводим Сэма, а потом поговорим». Ирландец сжал зубы так крепко, что у него заострились скулы, но замолчал. Сэм, воспользовавшись паузой, сделал несколько шагов к двери. «Мне пора. Еще раз спасибо, Джонни, и удачи!» «И тебе, дружище, держись!» — ответил я парню. Он снова кивнул, и через минуту мы с Патриком остались в комнате одни. Я повернулся к ирландцу. Его лицо было бледным от ярости и бессилия. «Через 5 дней, — тихо сказал он, — что мы будем делать, Джонни? На этот раз, боюсь, проблем точно не избежать». «То, что и планировали, только быстрее. У нас нет больше времени на подготовку. Максимум 3 дня». В этот момент дверь снова скрипнула. Мы с Патриком вздрогнули от неожиданности. Но, к счастью, больше никаких сюрпризов нас не ожидало. На пороге стоял Фреда. Он вернулся из лавки. Сегодня старик, похоже, торговал до самого вечера, а значит, ему пришлось еще как минимум 1 раз выходить в море. Думаю, именно поэтому лицо Фреда было мрачнее тучи. Он молча прошел к умывальнику, мимоходом бросил на стол сверток с рыбой и принялся с силой оттирать руки от рыбного запаха. «Что за люди? Пресвятая Дева Мария, говорю им, все, хватит, нету больше рыбы, не ходите сюда. Они идут и идут, идут и идут, да еще тащат с собой всю родню. Я как обезьяна в цирке, честное слово. Каждый считает своим долгом привести брата, свата, сестру, детей, чтоб показать им живую легенду. Тьфу! Аж с души воротит. Легенда. Какая дурь! Сегодня сеньор Марини вообще приволок своего отца. Отца! Ради святого. Ему 90 лет. Его все апостолы уже заждались. Фреда, — перебил я старика, — у нас проблемы. Неужели? — буркнул он в ответ, не оборачиваясь. Я-то думал, у нас не жизнь, а сахарный сироп. И вдруг такое. Проблемы, надо же! То есть ненависть со стороны Джавоса, желание Лаки Лучана прострелить тебе башку, агент Слоун, который открытым текстом заявил, что ты у него на поводке. Это все проблемами не считалось, да? А вот сейчас вдруг у нас начались эти дурацкие проблемы. Ну, хватит. Я усмехнулся, давая старику понять, что в полной мере оценил уровень его сарказма. Выразился неверно. Наши проблемы стали больше. Вот так будет правильно. Лаки Лучано велел Рикки убрать меня через 5 дней. Какая-то крупная подстава. Фреда замер на мгновение, потом плечом вытер щеку, по которой скатилось несколько капель воды, брызнувшей ему на лицо, и произнес нечто крайне неожиданное. — Я знаю, — глухо сказал он. — Не детально, конечно, но о самом факте знаю. Вернее, начал подозревать, что затевается очередная срань. «Как знаешь?» — вытаращился я на старика. «Вообще-то предполагалось, что это новость». «Как-как? Обычно!» — раздраженно огрызнулся он. «Сегодня на пирсе было неспокойно. Люди Лучано появлялись то там, то здесь. Народ много шептался о том, что племянник Винченцо Скализе кое-кому костью стоит поперек горла. В общем, суета какая-то опять». А когда крысы начинают бегать по палубе корабля, жди бури. Теперь давай подробно рассказывай, не упусти ни одной детали. Я быстро поведал старику все, что сообщил Сэм. Фреда слушал, не перебивая. С каждым моим словом его лицо становилось все суровее. 5 дней, — повторил он, когда я закончил. Мало времени. «Очень мало. Поэтому грабить надо не один склад, — выпалил я, — а два. Сначала Массерию, а на следующую ночь Маранцана, чтобы все наверняка подумали, будто Джавос, взбешенный налетом на свою территорию, ответил конкуренту, чтобы всем стало не до меня. Если мы нанесем удар за ударом, эти двое сцепятся намертво». Кто тогда вспомнит о скромном парне с Сицилии? Фредо медленно повернулся и уставился на меня. В его глазах читалось нечто среднее между ужасом и восхищением. Будто он не мог определиться, кто я, больной на голову псих или настоящий гений. — Ты совсем спятил, парень. Это даже не авантюра. Это самоубийство. У нас одно ограбление не продумано до конца, а ты хочешь сразу, одним заходом, провернуть 2. «У меня нет выбора», — ответил я. «Либо мы это делаем, либо через 5 дней мой труп найдут в гудзоне с кляпом во рту и пулей в затылке. И то, кстати, не факт. Могут не найти. Уверяю тебя, во второй раз Рикки не будет тупить. Он подойдет к вопросу устранения Джованни Скализе более ответственно». Я лично не хочу проверять, насколько хорошо у него это получится. Если сейчас ничего не предпринять, у нас будет комбо. Меня грохнут. Патрика, скорее всего, тоже рядом положат. Не знаю, такой ли уж мой план сумасшедший на фоне подобных перспектив. Черт! Чтоб провернуть такое, мы должны продумать каждую деталь. Каждую мелочь, сделать все идеально. И еще. Информация о складе Маранцана. Ее у нас просто нет. Я знаю, где находятся два больших перевалочных пункта Сальватора, но они слишком большие. Для наших целей не подойдут. Там охраны, как в замке у Папы Римского», — возразил Фредо, однако в его голосе уже не было прежней уверенности. Он понимал правоту моих слов. «У Папы Римского нет замка», — хмуро буркнул Патрик. «Да, это сейчас было очень ценное замечание». Старик посмотрел на ирландца с таким раздражением, что Патрик предпочел заткнуться и пока помолчать. «Информация будет», — пообещал я. «У меня есть идея, как ее добыть». «Какая?» — насторожился старик. «Знаешь, мне от твоих идей в последнее время становится как-то не по себе. А меня, между прочим, сложно вывести из состояния равновесия». «Используем твоих верных идиотов», — усмехнулся я. «Луку и Томазина. Парни хотели искупить вину. Вот, отличный шанс для них. Не сомневаюсь, Томми Крыса по-любому знает, где находится хотя бы один из складов Маранцана. А если не знает, то костями ляжет, чтобы узнать. Этот тип постоянно сует свой нос во все щели, и он просто до ужаса хочет услужить тебе. Значит, выяснить все, что мы велим». Фредо помолчал немного, а потом вдруг громко хмыкнул и, покачав головой, сказал: «Ну что ж, видимо, я тоже сошел с ума. Никакая другая причина не объяснит того факта, что я поддерживаю твою задумку. Остается только пожелать нам удачи. Боюсь, лишь на удачу и приходится рассчитывать». После того, как решение предстоящей операции было утверждено всем нашим коллективом, мы с Патриком, не теряя времени, начали собираться. Теперь втройне нужна была информация о том, как происходит ночная поставка. Мы выскользнули из дома, оставив Фреда обдумывать расписанные нами схемы. Старик уселся на матрас, обложился листочками. Мне показалось, он тихонько бормотал что-то нелестное об умственном здоровье Патрика и о моей безбашенности. Ночь была темной, безлунной, идеальной для нашего дела. Мы пешком, пользуясь тщательно изученными Патриком переулками, добрались до склада Массерии и устроились в глубокой тени напротив входа, за грудой пустых ящиков. Ждать пришлось недолго. Примерно через час вдали послышался натужный рев моторов, и из темноты выползли три здоровенных грузовика. Это были настоящие монстры нынешней эпохи — Мак-Бульдог с их характерными плоскими носами и огромными колесами. Каждый такой автомобиль способен увезти до 5 тонн груза. Машины лязгали цепями, пыхтели, из выхлопных труб валил густой черный дым. Они выглядели не просто как транспорт, а как механическое воплощение силы и мощи. А значит, я был прав. Ночью на склад завозят очень до хрена товара. Грузовики сопровождали два легковых автомобиля. Паккар с затемненными стеклами шел впереди, замыкал колонну Кадиллак. Как только тачки остановились возле дверей склада, оттуда вывалились люди. И это были не грузчики в замызганных робах, а крепкие парни в кепках и кожаных куртках. В общей сложности я насчитал человек 10. Трое водил и 7 приехали на легковушках. Выглядели парни серьезно. 4 из них, не скрываясь, держали на весу томмиганы. Они сразу заняли позиции в конце колонны, развернувшись лицом к улице. У остальных тоже было оружие, но попроще. Водила и еще 3 парней организовали живую цепь. Они без лишних слов доставали ящики из грузовиков, затем передавали их друг другу, переправляя через ворота склада. Работали быстро, слаженно, молча. Слышны были только скрип дерева, тяжелое дыхание мужчин и отрывистой команды старшего. Этот старший как раз открыл двери. У него был свой ключ. Мы с Патриком, затаив дыхание, вжимались в землю, стараясь не шевелить случайно ящики, которые служили нам укрытием. Сдается мне, в случае чего нас никто даже спрашивать не будет, кто мы и зачем здесь оказались. Просто расхреначат из 100 меганов, да и все. Я, нахмурившись, изучал в первую очередь парней. Один из вариантов моего плана сейчас просто трещал по швам. Ограбить такую колонну по дороге? Нужно быть полным идиотом с задатками самоубийцы. У них там еще пулеметы могут быть в тех паккардах, да и в грузовиках тоже. Почему нет? Вряд ли ребятушек напугают мой пистолет и револьвер Патрика. Черт! Плохо, плохо, плохо. Украсть груз, который находится в машине, гораздо проще, чем утащить его со склада. Потому что у нас с Патриком, например, машины нет. Не в руках же мы будем таскать эти долбанные ящики. Но колонна упакована оружием под завязку. Да и парни ее сопровождают, прямо скажем, не обремененные моральными принципами. Похоже, все-таки придется возвращаться к той версии, где мы грабим непосредственно склад. Через 40 минут все было кончено. Грузовики, скинув товар, уехали в ночь. Машины сопровождения последовали за ними. У склада осталась лишь обычная пара охранников, зевающих у ворот. Мы молча отползли вглубь переулка и только там выдохнули. «Видел!» — прошептал Патрик. В его голосе слышалось искреннее сомнение. — Это же армия, Джонни! Мы с нашими двумя стволами против них чистые дети! — Не против, — задумчиво ответил я. Мой мозг лихорадочно искал решение. — Против нельзя, они нас просто-напросто размотают. Я думал о том, чтобы напасть на машину, доставляющую товар из-за колес. Так было бы проще. Водилу за шиворот схватили, пинка под зад дали, сели за руль и умчались в неизвестном направлении. Но теперь эта версия утратила свою актуальность. А значит... Значит, мы должны взять товар, действуя не в лоб нахрапом, а хитростью. Ну и по-любому получается, что, возможно, это только после того, как машины разгрузились и уехали. «Слушай, а у Маранцана такая же схема, интересно?» Патрик молча пожал плечами. Но я от него ответа как бы и не ждал. Естественно, откуда ирландцу знать, как Маранцана заводит свой алкоголь, в каком виде и в каком сопровождении. На обратном пути мы почти не разговаривали. Давление изменившихся обстоятельств сильно не способствовало веселью и радости. Времени совсем нет, а масштаб задачи огромный. 5 дней. Всего лишь 5 дней. 2 сложнейших операции, суть которых — увести из-под носа опасных мафиози ящики с алкоголем. Абсолютная неизвестность и полное непонимание, каким образом это провернуть. День ото дня моей жизни становится все более насыщенной.